юной леди нельзя ложиться в постель к мужчине», — возмутился я, невольно вдыхая запах ее волос. «Пахло грушей и лилией. Чувствую, это будет мой любимый шампунь. И кто же мне запретит?» — усмехнулась она. «Не после того, как стоило мне тебя оставить на 10 минут, и ты пропал. Ты хоть понимаешь, как я переживала, как страдала, сколько плакала, и никто мне не говорил, где ты и что с тобой. И вот ты появился, весь такой красивый, брутальный, максимально загадочный. И после этого ты хочешь, чтобы я тебя оставила? Не дождешься. И вообще, делай мне предложение. Сходить на ужин? Нет. Сделать тебе массаж? Звучит заманчиво и, может, позже. Но сейчас нет. Ну, тогда я не знаю, купить тебе мороженку? Да снова нет. Руку и сердце предлагай, бестолочь. С чего это, чтобы я и тебе? Да с того, что я хочу быть третьей. Какой, нафиг, третьей? У меня full party, все места заняты. Почему это все? Одно, так уж точно свободно. Оля же через неделю замуж выйдет. Как замуж? За кого? Взревел я, наливаясь гневом. Ей же еще 2 года нельзя. Где она? Ой, а ты не знал, что ли? За принца Филиппа Корнуэльского, герцога Йоркского. Мы с ними поэтому и воюем. Так, ну-ка пошли к родителям. Ох, чую, кто-то у меня здорово сейчас отхватит. Схватив ойкнувшую сестру за руку, я буквально понесся по коридорам дворца, едва справляясь с бешенством. Мысль о том, что мою Олю мог тронуть какой-то мужик, отзывалась во мне приступом неконтролируемой ярости. «Это правда», — заорал я, врываясь в трапезную. «Насчет Ольги, сядь, сын, сейчас мы тебе все, это правда, да или нет?» Сила выплеснулась из меня и, скручиваясь жгутами, начала заполнять комнату. «Сынок, успокойся, мы тебе все расскажем», — мама обняла меня, гася гнев. «Простите, я думала, он знает», — виновато шмыгнула носом котя. «Говорите», — плюхнулся я на свое место, чуть успокоившись и погасив эфирную бурю. «Черт, надо себя лучше контролировать, а то еще чуть и все тут разнес бы. Ты уже знаешь, что у нас война с наглыми и присоединившимися к ним Персией и Фракией, но причины ее начала, полагаю, тебе неизвестны, да и многим в мире они тоже непонятны. Год назад во время фракционных боев, проходивших в Академии, Ольга в поединке убила Анну Корнуэльскую. Император Наглав Карл был в бешенстве. Мы много раз просматривали запись этого боя и пришли к выводу, что это была случайность. Увы, всегда есть риски, и каждый учащийся на военном факультете их осознает. Но наглы посчитали, что это было именно целенаправленное убийство, напирая на то, что несколькими днями ранее между девушками произошел сильный конфликт, едва не закончившийся побоищем. Наглы настаивали на наказании Ольги, а именно, требовали ее отдать им. В ответ на это я пригрозил войной, если они не успокоятся. На время все затихло, но мы не обманывали себя, разведка докладывала, что европейцы зашевелились. Все чаще стали нападать на наши торговые представительства, все чаще наши туристы оказывались в тюрьмах под надуманными предлогами. По всем странам стали проводиться митинги протеста против Российской империи. Кто-то сильно мутил воду, сам оставаясь в тени. И кто это, мы так и не смогли понять. Стоило нашим агентам подобраться близко, как связь с ними терялась. И мы стали готовиться к войне. Открыто, так, чтобы поняли, что не стоит дразнить русского медведя. Были проведены проверки всех воинских частей, начались учения. Ольга в составе большой группы охраны отправилась на Камчатку с инспекцией. Но по факту мы хотели ее просто спрятать. Но, увы, мы просчитались. Конечно, имело место предательство, и виновные были найдены и показательно казнены, но Ольга попала в засаду и была схвачена. Как выяснилось поздней, там уже давно хозяйничали наглые франки. Их флот встал на рейд, взяв полуостров в осаду и по сути захватив его. Все доклады оттуда были фальшивыми, все руководство было либо убито, либо перешло на сторону врага, и все же мы смогли узнать правду, и к берегам Камчатки сразу стянулась северная эскадра в количестве 10 кораблей. Уничтожив 2 эсминца франков, они заперли их объединенный флот в районе Петропавловска. Пока наглы решались на прорыв, к месту битвы подтянулись еще 2 эскадры 2-го Тихоокеанского флота, среди которых были корабли, вооруженные ракетами класса «Борей», способные за считанные минуты пустить их флот на дно. Начались переговоры. Нагло вели себя КХМ, нагло, требовали открыть проход, угрожали смертью Ольги. И пока суть до дела, разоряли прибрежные города, просто убивая всех жителей. Тогда я отдал приказ на атаку. Жизнь одного человека, Пусть и моей дочери не стоит жизни тысяч людей. Отец скрипнул зубами, и в его глазах мелькнула слеза. А после этого мы получили удар. Внезапно всем, кто кровно связан с Гордеевыми, стало плохо. Мы умирали от неизвестной болезни. А потом резко все прошло. И тут пришло сообщение от наглов. Они смогли воздействовать на нас через кровь Ольги. И они пригрозили, если атаки не прекратятся, мы все умрем. Не знаю, почувствовал ли ты что-то подобное, но это было страшно. Возможно, кивнул я, вспоминая, что это было наверняка тогда, когда я стоял в глыбе льда. Очень уже хреново мне стало в один момент. Тогда я списал это на пытки, а вот оно как оказывается. Правда, после этого было еще пара похожих моментов и один ближе к концу обучения. Может, это тогда произошло, но не так плохо, как ты описываешь. В тебе кровь изначального Гордеева, поэтому ударить по тебе сильно они не могут, кивнул он. В общем, они требуют выпустить их, иначе весь наш род умрет. Ну, и ты сам понимаешь, план прост. Убить всех Гордеевых, жениться на Ольге и стать императором России. Свадьба через неделю. После этого, я думаю, мы все умрем. Но все не так просто. Я уже отдал приказ, и в случае нашей гибели наглы будут уничтожены. Наши ракеты нацелены на их столицу, флот размолотит за минуты. Рисковать они не хотят, потому как в составе флота находится Филипп Корнуэльский, наследный принц наглов, за которого, собственно, и хотят выдать Ольгу. В общем, я отдал приказ о ее ликвидации, и группа уже выдвинулась к предполагаемому месту ее нахождения. «Ты собрался убить Ольгу?» – вскочил я. «У меня нет другого выхода, сын. Или отдать ее замуж за Филиппа и навсегда стать игрушкой в руках наглов. Или убить Ольгу и спасти остальную семью. Мы не знаем, как они воздействуют на кровь. Такого раньше не бывало. Мы не знаем, кто это делает. Мы копали, искали, ничего. Так что выход у нас один – ее смерть. Или наша смерть. Но они же понимают, что ты захочешь от нее избавиться. Она – угроза для семьи, конечно. Но также они понимают, что в случае нашей атаки они вполне успеют убить нас. Так что у нас, так сказать, паритет. А что с остальными странами? Жалкие падальщики в сговоре с наглыми поверили в себя, считая, что медведь ослаб. Как только мы решим эту проблему, эти страны узнают весь гнев империи. Пойми, сын, у меня нет выхода. Ольга должна умереть, этого не будет, буквально зашипел я ему в лицо, мой статус наследного принца позволяет мне командовать, что ты хочешь сделать, я спросил, позволяет или нет, он посмотрел мне в глаза тяжелым взглядом, пара тапов по браслету, теперь да, тогда все планы, наработки, вся информация об Ольге и ее предполагаемом местонахождении пусть придет ко мне на браслет, кто занимался планировкой атаки, пусть срочно идет в гвардейский корпус, где разместился мой отряд. Так, сейчас 9 вечера, в 6 утра меня и остальных должен ждать самый быстроходный дирижабль. Пусть посольский приказ организует мне встречу с Ольгой на любых условиях. Хоть голым в кандалах меня к ней притащит, мне без разницы. Главное, ее увидеть. А еще отзови своих убийц. На связь они выйдут только после выполнения задания. Делай, что хочешь, но они должны остановиться и не лезть. Уверен, у вас предусмотрен экстренный канал связи. А еще пусть принесут кофе, много кофе. Этой ночью я спать не буду. И еще, отец, молись богам, чтобы я успел. Я все организую. Прости меня, сынок, что не уберег ее. Прости, рано нас хоронить, рано. Наглы хотят смерти, они ее увидят. Я лично развешу их трупы на воротах крепости. И да, я знаю, кто мутит воду. Все, мне надо отлучиться, а вы все подготовьте и предоставьте данные моему отряду. Пусть займутся разработкой операции. А ты куда? Мне нужен мой информатор. Надеюсь, я смогу быстро ее найти. Млять, вернулся, называется, домой. Развернувшись, я буквально вылетел и вихрем понесся в свою комнату. Что ж, форма, недолго ты по мне скучала. А я-то думал, а, к черту, связался с 1-6 и обрадовал ее предстоящей командировкой. Пока меня не будет, пусть войдут в курс дела и разработают план. Я же рассчитывал управиться часа за 2 максимум, а после присоединиться к ним. Выскочив на балкон, я втянул в себя воздух, активируя магическую печать. Мне была нужна бывшая глава проклятых. Определившись с направлением, я шагнул вниз, а после резко взмыл вверх. Мой путь лежал на окраину города в какой-то из поместьй. Браслет послушно вывел мне информацию о том месте, где она находится. По моим прикидкам, в захудалом доме Корнеевых, где собиралось всякое отребье, и что она там забыла. Но не суть, время работало против меня и надо было спешить. Рассекая воздух, я невольно любовался ночным городом, что спокойно жил, любил, радовался и печалился, занимаясь своими повседневными делами. И чтобы так продолжалось и впредь, я должен был действовать. Спустя всего 15 минут полета я оказался в нужном месте. Четко чувствуя нужное направление, я сделал шаг к стене, и тут передо мной возникла та, кого я искал. «Рада вас видеть, ваше высочество», — поклонилась она. «С возвращением, я ждала вас, нам надо срочно поговорить». «Согласен», — кивнул я, — «за этим я и прилетел». Подхватив взвизгнувшую от неожиданности девушку, я полетел обратно во дворец. То, что она скажет, будет полезно услышать и остальным. Более того, я собирался взять ее с собой, потому как ее возможности скрытого проникновения куда угодно я уже успел ранее оценить. Надеюсь, я прав и все получится. Все больше ускоряясь, я летел, чувствуя, как бег времени ускорится вместе со мной. «Только бы успеть», — шептал я, как заклинание, и молился богам в надежде, что они меня услышат. Глава 5. «Ох, меня сейчас стошнит», — пробормотала девушка, плюхаясь на задницу, после того, как мы опустились на землю прямо возле входа в жилье гвардейцев. Развеяв воздух, что поддерживал и скрывал нас, я кивнул ошарашенным гвардейкам, что в шоке смотрели на брутального и загадочного меня, и потащил Лилит наверх. «Первый», — кивнули мне девушки, увидев меня. «Большой зал, круглый стол, заваленный бумагами. В центре висело изображение какого-то строения, которое они рассматривали со всех сторон, делая пометки. Ваше высочество, действительный тайный советник Антипов Захар Викторович, командую операцией по устранению КХМ объекта. Называйте вещи своими именами, Захар Петрович, но сейчас не время для пустой болтовни. Прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы все послушали Лилит. Это мой осведомитель и много знает за Орден Проклятых. И если моим девчонкам это ни о чем не сказала, то советник сразу вцепился в нее жестким взглядом волка, почуявшего добычу. Но не сегодня, и вообще никогда. Она моя. Лилит, расскажи нам о малификах Ордена. То, что тебе позволит клятва. Не об этом я хотела поговорить. Начала она, особой тайны я не раскрою, потому как сама много не знаю. Они же как бы в тени находятся и с самим орденом редко напрямую контактируют. В общем, главное, что вам надо знать, они все мужчины. Да, не удивляйтесь, Сергей не один у нас такой уникальный. Они тоже могут творить магию, но если Сергей маг, так сказать, классический, то эти совсем иные. Они не могут пользоваться эфиром, они не могут создавать плетения. Сила их темная идет от темных же богов. Они не влияют на мир, они влияют на человека, его тело и душу, и у них есть ограничения. Для того, чтобы магичить, им нужны жертвы, много жертв. Скажи мне, чисто теоретически, могут ли они влиять на кровь человека, чтобы, например, через него достать его родных? Спросил я. Могут и делают, кивнула та. Но страшная эта магия, и чтобы ее сотворить, нужно множество жертв. Они как бы проклинают кровь, и чем сильнее воздействие, тем больше жертв надо. И да, удерживать эту силу невозможно, ей надо пользоваться сразу. Так вы предполагаете, ваше высочество, что мы имеем дело с мифическими малификами? А как вы объясните ту непонятную резню, что устроили наглы в прибрежных городах и селах? Насколько вы осведомлены о ее последствиях? Я знаю, что они могут воздействовать на правящий род. У меня полный допуск к информации. Хорошо, кивнул я. Лилит, как часто это можно использовать? Не уверена, но сил подобные проклятия забирают много, так что не думаю, что часто. Ну и жертвы, нужно много жертв. Сколько по времени, я не знаю. К ним, как ты понимаешь, у меня допуска не было. Глава ордена, должность номинальная. По факту всем там заправляют они. То есть, повторно ударить они могут в любой момент, скорее всего. Паршиво. Значит, есть повод еще больше ускориться. Так, что тут у нас? Занявшись изучением плана дворца наместника, где располагалось все высшие командования наглов, а также их принц, мы погрузились в привычную работу, откинув все эмоции. Сейчас мы были, как и раньше, хладнокровными послушниками школы, напрочь лишенными чувств. Во главу угла был поставлен функционал, и ставка делалась на скорость. Единственным неучтенным фактом было то, что мы не знали точного нахождения Ольги. Сколько ее не искали, Вычислить, где ее держат, так и не удалось. Вся надежда в этом случае была на меня. Находясь вблизи от нее, я смогу ее почувствовать и определить точное направление. И вот спустя 5 часов и неизвестно сколько литров выпитого кофе, многослойный план операции, вроде как учитывающий все возможные ситуации, был готов. Да, в нем были дыры из-за неполных данных, но именно так мы и привыкли работать. Минимум информации при максимальной эффективности. Оружейная приветливо распахнула перед нами двери и начался шопинг, бессмысленный и беспощадный. Нам была предоставлена полная свобода действия и выбора, и мы развернулись. А потом приперлась Лиза. «Я лечу с вами», одетая по последней моде столицы, она стояла, уперев руки в боки, и сверлила меня взглядом. «Не обсуждается», коротко бросил я. Режим брата давно переключился на режим командира, поэтому разговаривать с ней было ни о чем. Кстати, мы также вырядились, как принцы и его гарем, пышные платья, множество украшений. Мы ж типа официальная делегация, а не группа захвата. Прибыли на свадьбу и все такое. Наш посольский приказ спешно провел переговоры с наглыми, где-то надавил, где-то уступил, но в общем добро на посещение мы получили. Я и насчет Лилит сомневался, потому как наш отряд привык работать совсем иначе, чем все остальные, но решил взять ее, на всякий случай. Но это, ты не понимаешь, Сергей, на тебя магия может и не подействовать, а я сразу почувствую, если они начнут колдовать. Как ты узнаешь, начали они или нет, ХМ, в этом был определенный смысл, но брать ее с собой жутко не хотелось. Так, слушай меня внимательно, Лиза, во время операции подчиняться мне как отцу и любить как маму. Лишних вопросов не задаешь, рот просто так не открываешь, просто сидишь тихо и не отсвечиваешь. Скажу лежать, сразу падаешь на землю, скажу прыгать, прыгаешь как можно выше. Сразу, без раздумий и сомнений в моих словах, вперед не лезешь, да и вообще, стараешься быть как можно более незаметной. Поняла, кивнула она, я не подведу, на время операции я зачисляю тебя в отряд вороны, с позывным 1-9, Лилит. Твой 1-8. Вопросы есть? Нет? Тогда выдвигаемся на аэродром. Сколько нам лететь? Вам выделили нашу секретную разработку, дирижабль класса «Стриж». Поэтому доберетесь часов за 15. Все сопроводительные документы уже готовы и ждут вас на борту. Быстро удивился я. Тем лучше. Что с командой ликвидации? Операция приостановлена на 2 суток. Простите, ваше высочество... По понятным причинам полностью ее свернуть мы не имеем права, риск слишком велик. Они узнали, где Ольга? Нет, но есть догадки. 3 места рассматриваются как наиболее вероятные, и все они будут уничтожены. Ладно, надеюсь, до этого не дойдет. Мне дадут увидеться с сестрой, это также согласовано и ваше требование было признано законным. Но уверен, наглые подстраховались от всяких неожиданностей. Посмотрим, хищно оскалился я, от меня нельзя подстраховаться. Поехали. Как и положено принцу, ехал я со всем возможным пафосом, обвешанный кольцами, драгоценностями, эдакий ловелас на выгуле. Мои девчонки также от меня не отставали, гарем на променаде плюс фрейлины ее высочества принцессы Елизаветы. Роли были распределены и разыгрывать подобный спектакль было не в первый раз. Глядя на нас, никто бы не сказал, что смотрит на бездушные машины убийств, уже переключившиеся на выполнение задачи. Капитан дирижабля чуть скривила губы, глядя на блестящую гомонящую толпу, ради которой ей рано утром пришлось лететь на другой конец земли, но приказ был однозначным – сопроводить, дождаться и вернуться обратно. Любопытные девушки под предлогом «А чё такова, нам интересно», быстро проверили все его закоулки, разместили в паре мест артефакты. В выборе огнестрела по понятным причинам мы были ограничены, поэтому компенсировали все магией. Каждый камешек на одежде, каждое украшение были предназначены для разных действий. Ну и конечно, все их платья были укреплены мной по максимуму. Но не все они пойдут во дворец. 3 будут прикрывать нас снаружи, обеспечив отход. В общем, о подготовке можно было много рассказывать, но зачем, все будет видно в процессе выполнения. Так что, все сделав, мы завалились спать, потому как в ближайшее время нам это будет недоступно. Дверь в свою каюту я запер, потому как был уверен, что кто-нибудь обязательно завалится, а потом еще объясняюсь с Лизой. Лилит порывалась со мной поговорить, но мы решили это отложить на потом, потому как реально вымотались. Еще и суток, как я вернулся, не прошло, а уже пришлось окунуться в прежнюю жизнь, когда вечно надо было куда-то спешить, кого-то спасать. Эх, а я-то, наивный, надеялся на сутки разврата и выпивки. Не срослось. Не знаю, ломился ли кто-нибудь ко мне или нет, но спал я крепко и без снов. Проснувшись, еще раз 20 мысленно прогнал наш план, прикидывая работу каждого. Особой нужды в этом не было, но мне надо было отвлечься. Высадив троих наших в 10 километрах от Петропавловска, на краю небольшой деревни Выхино, где их ждал агент тайного приказа, мы полетели дальше. Ближе к городу нас засекли и в небо поднялись юркие одноместные коршуны. Когда их нагло успели сюда перебросить, непонятно. Похоже, наша разведка знатно облажалась, и эти гады давно тут хозяйничают, как у себя дома. Неужели они это все заранее спланировали? Не могли же не знать, что как только мы все обнаружим Имхана, как они просочились через наш флот, как смогли незаметно пристать к берегам, как заглушили связь и взяли в свои руки огромную территорию Камчатки так, чтобы мы ничего не заподозрили. Откуда они знали, что Ольга сюда поедет? Сплошные вопросы, а ответы на них, думаю, будут очень страшными. Нас сопроводили на аэродром. Под прицелами оружия мы вышли, и я включил заносчивого принца. Пора было переходить к реализации нашего плана. Скривившись при виде поданной машины, ни разу не олень 6140 улучшенной комплектации, а какой-то лось 1521, наорал на нагловку, попытавшуюся разделить меня с моими девушками, потребовал ящик шампанского и не хотел уезжать, прежде чем со всеми не выпью. Добавив им седых волос, я все же соизволил проследовать к машине с максимально брезгливым лицом. Наглым я, видимо, был очень нужен, потому как слова поперек мне не говорили, вели себя очень корректно и терпели все мои издевательства. Привезли нас в гостиницу «Гранд Балт», выделили целый этаж для меня и моего гарема. С удобством расположившись, я принял душ и, прихватив слегка заробевшую и непривычно молчаливую Лизу, отправился на ужин. «Не помешаю, ваше высочество», высокая дама лет 50 в богато украшенном мундире замерла возле нас. «С кем имею честь?» «Вице-адмирал Элеонора Беркли, командующая флотом и сухопутными войсками империи Наглов». «Присаживайтесь, госпожа Беркли». «Сергей Дмитриевич Гордеев, а это моя сестра Елизавета». «Очень приятно». «Благодарю вас, ваше высочество». «Ох, давайте оставим этот великосветский пафос. К чему он в данный момент? Зовите меня просто Сергей. Мы не на балу и не на приеме». «Согласна с вами, Сергей». «Ну, тогда и вы меня зовите Эли», кокетливо улыбнулась она. «Да, седина в бороду, без в ребро, а впрочем, на этом можно сыграть. В медовую ловушку еще и не такие перцы попадали». «Очарован, сударыня», включил я на максимум пикапера. «Как добрались?» «Ужасно, просто ужасно. Сначала дождь, потом снег, потом ветер и елки эти проклятые. Небо все время было затянуто тучами. И вы представляете, на дирижабле не было моего любимого сорта кофе. Я чуть не умер». «Совершенно с вами согласна. Суровый край, глупые и недалекие люди. Надеюсь, вы показательно высекли вашего капитана. Что, мне самому марать руки? Пусть с ней дома разбираются. Но поверьте, я этого так не оставлю». «Да, а я слышала, раньше вы были скоры на расправу». «Ну, так это раньше. Маменька решила, что во мне слишком много гормонов играет, и отправила меня в закрытую школу для мальчиков. Там мне объяснили, как должно себя вести настоящему аристократу. Этикет, танцы, языки – вот то, что должен знать мужчина в совершенстве. Ах, как же правы ваши родители, ваше высочество, и я их полностью поддерживаю. Такой бриллиант, как вы, должен блистать, а не тратить свое время на мирские хлопоты. Ну, а теперь давайте приступим к трапезе. Эти крабы воистину великолепны. Пока мы наслаждались едой, мои девчонки не теряли время даром. За считанные минуты внутренняя сеть Наглов была хакнута и информация полилась рекой. Теперь им в горе мусора необходимо было найти самое важное. Эти дебилы, видимо, вконец расслабились от вседозволенности и, ничего не боясь, посылали друг другу сообщения, забыв о хоть какой-то маскировке. За что, собственно, и поплатились. Наши же браслеты также были взломаны ихними умельцами, но ничего в них особенного не содержалось. Обычная переписка, треп за шмот, обсуждение балета и немного ругани на Наглов, что из-за них пришлось тащиться в такую даль. Это был первый слой, к которому получить доступ было достаточно легко. А вот второй, по уверению восьмой, фиг кто обнаружит. И вот там содержалось все, что нужно для нашей миссии. Так что мы ужинали, я отчаянно флиртовал с Элеонорой, распаляя дамочку все больше. Лиза сидела с каменным лицом и иногда в ее глазах вспыхивал гнев, но, к счастью, она держала его под контролем. «Так когда же я смогу увидеть Ольгу?» – задал я главный свой вопрос. «Я ради нее пролетел почти 2000 километров и хочу поскорее разобраться с делами, дабы вернуться домой. На свадьбу я не планирую оставаться. Передам ей отцовское благословение, и на этом моя миссия будет закончена. Зачем же так спешить?» – улыбнулась та. «Тут скучно, холодно и мрачно», – брезгливо заявил я. «Маменька говорит, что у меня слабое горло, и я могу простыть. Мужчина в ранге воеводы, и боится простуды, да ну ее, эту магию. Она еще больше скучна, чем это место. Только и смотрит на тебя, как на идола, и просит что-то показать. А я им что, клоун, что ли?» «Нет, вот когда я участвовал в постановке пьесы «Влюбленный барон Эрнеста Неизвестного», вы наверняка о нем слышали, выдающийся писатель. Так вот, там мне пришлось применять магию, но это был театр, зрители, большая сцена, все было великолепно. Видели бы вы, как я играл. Зал рыдал, когда бесчестный герцог меня убил, а после и мою возлюбленную. А тут, нет, определенно, мне это место не нравится. Жаль, что я пропустила такое выдающееся событие. Но, быть может, вы сможете показать мне, как это было. Ну, хоть одну сценку, взмолилась она, блестя глазами. Ну, разве что одну, смутился я. Ту, когда двое влюбленных скрываются в ночи от злобного жениха и остаются наедине. Ах, уверена, это будет моей любимой частью. Только если вы сыграете со мной, моя партнерша должна быть обворожительна, подобно вам. Ах, ваше высочество, ваши слова проникают в мое сердце и остаются там. Ну так устройте мне поскорее встречу с Ольгой, дабы я ни на что не отвлекался и смог отдаться чувству прекрасного. Наглые, русские, это так скучно. Красота спасет мир, а его прекрасные представители станут в нем богами. Я переговорю с принцем Филиппом, и уверена, что он примет вас в ближайшее время. Все-таки заставлять ждать своего венценосного брата не принято среди аристократических домов наглов. Я всегда знал, что в вашей империи все достойные и благородные люди. Когда я стану императором, то непременно заключу с вами мир и согласие. Подобные нам, знающие толк в красоте и искусстве, должны держаться вместе. Отрадно слышать столь разумные слова от вас, ваше высочество. Уверяю, наша империя поддержит вас, когда вы сядете на трон. Союз двух великих держав будет сильнейшим в мире. А теперь позвольте мне откланяться. Дела государственной важности ждут. Благодарю вас за обед, который я никогда не забуду, и надеюсь на скорую встречу. Спустя мгновение дамочка упорхнула, оставив после себя изжогу и мерзкое послевкусие. «Беги, дорогая, беги. Этот обед ты точно не забудешь. Век меня помнить будешь, не будь я первый. Пошли, Лиза. Пора спать, завтра будет тяжелый день». Расплатившись, мы отправились к себе. «Надеюсь, за ночь мы поймем, где прячут Ольгу, а после устроим наглом Варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни». Глава 6. Чисто, восьмая пощелкала кнопками планшета, проверяя наш номер на предмет слежения. Есть результаты? Нет, но ищем. Появились зацепки, но пока не точно. Ясно. Если что, сразу сообщите. Принято, первый. Она коротко кивнула и вышла из комнаты. Еще немного, и я бы убила эту тварь. Лиза обессиленно рухнула на постели и уставилась в потолок. То, как ты с ней разговаривал, это было мерзко. Вот поэтому я и не хотел тебя брать с собой. Твои эмоции могли сломать игру. Есть задача и надо ее выполнить. Способы, дело десятое. Ты еще скажи, что переспишь с ней. Если надо будет для дела, даже секунды не задумаюсь. Это война, сестра, а не собрание клуба благородных девиц. А на ней, как известно, все средства хороши. Я понимаю, но мне сложно это принять. Ты изменился, Сергей. Другой стал. Смотришь, будто чужой. Твой взгляд, он режет. А ты что хотела, сестренка? 2 года меня ломали и собирали заново. Наверное, части, отвечающие за жизнерадостность и беззаботность, выкинули как ненужные. Мы плохо расстались, она встала, подошла ко мне и крепко обняла, уткнувшись в грудь. Честно, я тогда думала, что больше тебя не увижу. Я ведь не слепая и видела, как первое время плакала мама. Она тебя почти похоронила, но ни словом не обмолвилась, где ты. Так где же ты был, братик? Кто эти девушки, что смотрит на тебя, как на Бога, там, где никому не пожелаю побывать? А что же касается девушек, можешь им верить, как мне или себе. Они просто не способны на предательство, их верность не подлежит сомнению. Они твои, мои, но не в том плане, что ты думаешь. Ни с одной из них я не спал. В смысле, спал и не раз, но не как мужчина с женщиной, а как с грелками, в основном. Иногда грел я, иногда меня. Спать голым на снегу в 30-градусный мороз, знаешь ли, не очень приятно. Голыми в снег, зачем? О, сестренка, ты еще многого не знаешь о тамошних извращениях. Когда-нибудь я тебе расскажу и уверен, ты будешь в шоке. А теперь давай спать. Завтра тяжелый день. Мы спать, а они работают. У каждой из них своя задача. Не переживай, все нормально. Если бы я был в данный момент нужен, мне бы сказали. Жалеть друг друга или отлынивать от работы у нас не принято. Сказав это, я скинул с себя одежду, оставшись полностью обнаженным, и лег в постель, с головой утонув в перине. Черт, может на пол перебраться, а то тут слишком мягко. Ты бы хоть прикрылся, сдавленно пискнула Лиза, поспешно отвернувшись. Зачем? Удивился я. Чего ты там не видела? Да и привык я уже так спать. Тогда она отчаянно покраснела, но с вызовом смотрела на меня. Я тоже разденусь. Да пожалуйста, равнодушно пожал плечами я. Это твое тело и ты сама решаешь, что с ним делать. Спокойной ночи. Свет погас и я почувствовал, как Лиза осторожно легла с краю кровати. Мне казалось, от ее напряжения даже матрас задрожал, но я давно был лишен всяческих предрассудков. Ну, лежит рядом голая девушка, эко невидаль. Привык уже за 2 года. Спустя минут 5 я почувствовал, как она осторожно пододвинулась и прижалась к моей спине. Ты изменился, ты повторяешься, и еще не раз повторю, я следила за тобой, ты за целый день ни разу не посмотрел на мой зад, не попытался полопать, и даже сейчас, зная, что я рядом, просто лежишь и сопишь, ничего не делая, а чего ты ждала, что я накинусь на тебя голодным зверем? Прошли те времена, когда все мои мысли были только о девушках, хотя, может, и не прошли, а просто пока не вернулись. Трудно переключаться с одного режима на другой, да и надо ли, мы плохо расстались. Скажи, ты до сих пор сердишься на нас с Любой? Не сержусь, глупо это все. Тогда почему смотришь на нас не как на красивых девушек, а как на пустое место? Развернувшись, я прижал ее к себе, схватив рукой за попку. «Послушай меня, солнышко», – зашептал я ей на ухо, – «вы для меня по-прежнему самые желанные девушки в этом мире, и будь мы в другой обстановке, ты бы уже стонала подо мной, но сейчас не время и не место, поэтому потерпи, как я терпел все эти 2 года, и все будет». «Что, за 2 года прямо ни с кем?» – охренела она. «Ага, жуть, это ж ты». «Не-не», – она поспешно отодвинулась. «Наш первый раз будет, когда мы соберемся все вместе». А то ты меня до смерти доведешь, вот поэтому и держусь, так что хватит думать о разном и спи давай, завтра тяжелый день, люблю тебя, я тоже тебя люблю, сильно-сильно. Вновь отвернувшись, я сделал вид, что сразу заснул, на моем лице была улыбка, которая никак не хотела сходить, тепло, в груди было тепло, впервые за долгое время, мне сразу показалось, что у нас все получится, не может не получиться, ведь меня любят и ждут, а еще представляю истерику Кати, когда она узнала, что я опять пропал, эх, не быть ей третьей женой. Усмехнувшись, я наконец погрузился в сон. Великолепный зал дворца наместника Камчатки, генерал-губернатора Владимира Ивановича Садковского, был местом, где величие, власть и роскошь соединялись в одно целое. Массивные колонны, высеченные из кремового мрамора, поддерживали многогранные своды, усыпанные золотыми узорами, инкрустированными драгоценными камнями. Шикарные объемные люстры из золота и кристаллов свисали со свода, искрясь тысячами огоньков и освещая зал мягким светом. Полы, выложенные из чередующихся плиток черного и белого мрамора, были начищены до зеркального блеска и отражали сейчас изысканные туфли и ботинки приглашенных гостей. Звуки оркестра медленно распространялись по залу, создавая атмосферу праздника. Высший свет губернии явился в полном блеске. Дамы в изысканных платьях, обвешанные бриллиантами и жемчугом, вели себя породисто, безукоризненно, с аристократичной грацией. Их наряды, мастерски сшитые, создавали иллюзию нежнейших облаков, мягко окутывающих их фигуры. Мужчины, все как один во фраках и блистательных мундирах, со знаками своего достоинства и величия, вполголоса обменивались последними новостями, вежливыми усмешками и деликатными шутками. Среди них выделялись флотские мундиры офицеров на главы фраки. В воздухе стоял аромат дорогих духов, смешанный с нотками свежести от цветов, размещенных в вазах по всему периметру зала. Разговоры, смех, легкая игра струн и деликатное клокотание вина в бокалах создавали атмосферу мероприятия высшего света. «Мадам Горчакова, ваше платье просто великолепно. Это искал лекции нового кутюрье, а вы слышали, граф Орекин привез новое вино из своих виноградников. Оно, как говорят, превосходит даже лучшие сорта из Крыма. Милорд Гаррисон, неужели ваша новая лошадь, быстрейшая во всей Фраке, планируете участвовать в гонках этой осенью? Вы только посмотрите на баронессу Павлову. Ее тиара просто завораживает. Говорят, она приобрела ее на последнем аукционе в столице. Мне так нравится сегодняшний состав оркестра. Их последняя композиция была просто божественной. Вы знаете, кто ее написал? Его высочество наследный принц империи Наглав Филипп выделялся среди гостей современным стилем. Белоснежный мундир с аксельбантами и гербом на груди, строгие черные брюки с идеальными стрелками, классические туфли, отполированные до блеска. Его прямые темные волосы, слегка подстриженные с боков, не спадали на лоб, создавая небрежный, но в то же время стильный образ. Кожа лица была гладкой и безупречной, глаза насыщенного зеленого цвета постоянно сканировали зал, словно искали что-то или кого-то особенного среди гостей. Взирая на роскошное празднество, принц оставался невозмутимым, его лицо не выражало никаких эмоций. Его советник, высокий седовласый мужчина по имени Клаус, немного наклонился к нему, сказав: «Ваше высочество, генерал Виндзор из восточных земель прибыл на праздник. Его присутствие не было ожидаемым, а мотивы остаются неясными». Филипп слегка приподнял бровь в знак внимания, но не уделил этому известию особого значения, после чего кивнул и взглянул на графа Виндзора, пытаясь разгадать, что привело того на бал. Вице-адмирал Элеонора Беркли, командующая корпусом магов Франкского королевства, любящая строгость, сегодня также была в праздничном одеянии. Узорчатое черное платье и изысканные украшения ей неожиданно шли. С грацией она двигалась через зал, словно корабль в океане празднества. Ее жемчужное колье великолепно оттеняло ее бледную кожу. Пара молодых офицеров с интересом скользнули по ее полноватой фигуре. Для своего возраста графиня Элеонора выглядела свежо и даже привлекательно. Дойдя до одинокого мужчины, стоявшего в отдалении с бокалом вина в руке, она остановилась рядом и обыденно произнесла: «Ричард», и поднесла свой бокал с блистающим шампанским ко рту. «Почему такое угрюмое лицо? Мы же на балу. Пора бы уже оставить заботы за порогом этого великолепного зала». Ричард Виндзор, генерал Восточных сухопутных сил, не меняя хмурого выражения лица, посмотрел ей прямо в глаза. «Элли», — сделал он глоток красного сухого, — «не каждый может так легко забывать о бурях внешнего мира, находясь в этом», — чуть не выплюнул он слова, — «вихре праздности. Но пусть будет по-твоему, постараюсь не омрачать атмосферу». Элеонора улыбнулась в ответ, а затем приблизилась к уху Виндзора и прошептала: «Что с мальчишкой? Проверили его?» Тот вздохнул, отведя взгляд от танцующих пар. По всем признакам он именно тот, за кого себя выдает. Да и сопровождающая его Елизавета не дает иных толкований. Видимо, император все решился на глупый шаг, прислав к нам своего сына. Элеонора, задумавшись, предположила: «Может быть, он решил таким образом показать свою беспомощность, чтобы притупить всеобщее внимание, а затем нанести удар?» Беркли нахмурился. «Если это так, то вряд ли мы успеем организовать наш план к лету. Этот мальчишка может подпортить все наши дела. Кстати, ты его еще не видел?» Элеонора смотрела по сторонам, вглядываясь в лица присутствующих аристократов. «Может, опаздывает на званый бал, куда он так хотел попасть?» — приподняла с иронией бровь графиня. Их разговор прервал лорд Эндрю, ведущий сегодняшнего мероприятия, что подошел к микрофону и произнес: «Дамы и господа, пришло время для первого танца, открывающего наш бал. Прошу тех из вас, кто желает принять участие, выбрать себе пару и остаться на танцполе. Остальные же, милости просим отойти за черту и насладиться зрелищем в качестве зрителей. Ждем вашего изысканного исполнения на этой великолепной площадке». Часть аристократов отошла за обозначенные линии, образовав вокруг танцпола квадрат наблюдателей. Оставшиеся пары стояли в ожидании. Музыканты, расположившиеся на высокой сценической площадке, начали настраивать свои инструменты, создавая всеобщее предвкушение. И вот первые ноты зазвучали мягко и взлетели в воздух, словно нежные бабочки. Одновременно с ними пары начали движение, плавно и грациозно вливаясь в ритм вальса. Танцующие закружились, Их движения стали частью музыкальной композиции. Юбки дам изысканно развивались, ловя свет люстр. Партнеры вели их с уверенностью и легкостью. Весь зал погрузился в атмосферу гармонии, уносящую всех присутствующих в другой мир, мир элегантности, страсти, искусства. Ричард и Элеонора стояли рядом, их старческие глаза были прикованы к кружившим парам на танцполе. Среди всего этого великолепия и красоты ощущение времени для стариков будто остановилось, словно весь мир замер, а они остались наедине друг с другом. Виндзор с некоторым трудом сглотнул и повернулся к Беркли. Взгляд его старых черствых глаз стал мягче, он явно любовался ей. «Элеонора», — произнес он с некоторой неуверенностью, — «я никогда не говорил тебе «но». Я всегда чувствовал к тебе особенное притяжение, больше, чем просто дружба или уважение». Графиня медленно посмотрела на него, ее глаза блеснули удивлением и грустью. «Ричард», — ответила она тихо, — «никогда бы не подумала, что услышу это от тебя, но могу сказать, что всегда чувствовала то же самое». В воздухе зала, насыщенном ароматами дорогих духов и звуками вальса, витала осязаемая напряженность между ними. Глаза старика, мудрые от прожитых лет и видевшие не одну войну и подковерную интригу, были полны грусти и раздумий. Сглотнув от волнения, он мягко произнес: «Какие же мы, оказывается, старые глупцы». Она смотрела на него, не моргая, затем ответила с сожалением в голосе: «Согласна, но, кажется, наше время ушло дорогой, ты ведь и сам это понимаешь». Слегка кивнув, тот с тяжестью в голосе признался: «Каждую ночь я сожалел об этом, и буду сожалеть до конца своих дней». Она смотрела на него с глубокой теплотой и пониманием и грустно ответила: «Как и я, Ричард, как и я». Старики направили взгляд к центру зала, не находя больше слов. Там, в самом сердце танцпола, среди пар, молодой мужчина и женщина двигались в такт вальсу. Их глаза сияли от некого, только им ведомого, предвкушения. С каждым шагом, с каждым вращением, казалось, что между ними протекает невидимая энергия. Все вокруг было лишь размытым фоном для этой пары. Они чего-то ждали, будто все происходящее вокруг для них было лишь фарсом. И вот композиция вальса достигла пика исполнения. Тогда эта танцующая пара услышала громкий голос. Всего четыре слова, но сколько в них было власти. Его императорское высочество, цесаревич Сергей Дмитриевич Гордеев. «Ну да, я пришел один, без ансамбля, сам БЛ. Ну, неважно». Лиза рано утром была тайно отправлена на дирижабль, который сразу поднялся в воздух и перелетел к месту встречи. Его, к счастью, не задерживали. Охрана наглов вообще мышей не ловит, раз позволила подобное. Но на это у нас и был расчет, мои же девчонки все были тут, скрываясь под разными личинами. Сказочный мир празднества аристократов, казалось, замер. Время словно замедлило свой ход, темноволосый юноша в черных одеждах ступил через порог уверенной походкой. Каждый его шаг был взвешенным, чеканным и отдавался эхом в бесконечной тишине, превращаясь в громоподобную поступь. Этот юноша, казалось, был воплощением чего-то ужасного и одновременно прекрасного. Он был красив, но какой же опасностью от него веяло. Медленно и уверенно он приблизился к трону. «Мой царственный брат», — на лице нагло появилась приклеенная улыбка. «Как я рад видеть вас у нас на балу. Без вашего присутствия он был скучен, но теперь, я надеюсь, все изменится. Мы наслышаны о ваших похождениях. Ох, мой дорогой брат, слухи, как всегда, преуменьшают. Отрадно это слышать», — заржал Филипп. «Я знаю, по какой причине вы к нам прибыли. Увы, моей царственной невесте не здоровится, сейчас она принимает лекаря. Сами понимаете, этот климат ужасен, но уже через час мы навестим ее». «Прекрасно, на большее я и рассчитывать не смел. Ну, и чем угощают в вашем дворце? Слава о наглах, как непревзойденных гурманах, идет далеко впереди вас. Слухи, как всегда, преуменьшают. Мы не просто гурманы, мы – императоры застольев и изысканных блюд. Пойдемте, мой дорогой друг, я вас угощу прекрасным рейнским вином, к которому изумительно подходит нежнейший лосось. Вы, кстати, знали, что ханьцы называют Камчатку пирожком с рыбой, самой изысканной в мире, и я склонен с ними согласиться». Болтая с принцем, я увидел Элеонору с графом Виндзором. Приветливо ей кивнув, я чуть задержал взгляд на графе. Он знал свою роль и готов был ее сыграть, но прежде доказать свою преданность. Нет, не императору Наглов, а Дмитрию Георгиевичу Гордееву, правителю Российской империи. Глава 7. Глава 7. «Ваше высочество, к нам, мирно дегустирующим вино, подошел ханец, одетый в традиционные одежды своей страны. И хоть для меня они все на одно лицо, по мелким деталям я понял, кто стоит перед нами. Уроки политики не прошли даром, и я знал всех приближенных к правящим родам, как и их высшую аристократию. А если напрягусь, то, наверное, узнаю вообще всех. «Ваше высочество, Люся Чжоу», — ответил легким поклоном я. «Вы меня знаете?» Брови Ханьца взлетели вверх в удивлении. «Да как же можно не знать младшего брата императора Чжоу? Вообще, странные у них были порядки насчет фамилий. Младшая ветвь императорской семьи не имела права носить ее, поэтому изменяла первую букву. Признаюсь, это неожиданно», — ответил он, но его глаза удовлетворенно блеснули. «Ну, и какими судьбами вы здесь?» — спросил я безразлично. «Что привело вас в этот богами закрытый край? Этот край же — ваша земля. Как можно отзываться о ней в подобном тоне?» Я заметил, как от слова «ваша» поморщился Филипп. «Что, уже считаешь ее своей?» «Ничего, наглый нагл, скоро ты ее получишь в полном объеме. Правда, на тот свет много не унесешь», но вслух сказал я, конечно же, иное. Пока приходилось отыгрывать глупого принца, больше увлеченного своим нарядом, нежели войной. «Да кому она нужна?» — пренебрежительно отмахнулся я. «Холодно, грязно, и люди тут такие, такие», — защелкал я пальцами. «Неизысканные», — подсказал Филипп. «Вот именно, скучные и недалекие. То есть вы не против того, что ее практически захватили нагловские войска?» — впился своим взглядом в меня Ханец. «Да пусть забирают», — царственно махнул я рукой. «Был бы я императором, то и сам бы ее им подарил. Охота с ней возиться, мы донесем до нашего венценосного брата ваши слова. Очень рад, что наследник престола столь благоразумен и предпочитает решать дела мирным путем. Война скучна и нелепа. Миром должна править любовь и дружба. Мы рождены созидать». «Прекрасные слова», — воскликнул Филипп. «Предлагаю за это выпить, а также за моего названного брата Сергея. Признаюсь, вы меня порадовали. Что скажете, Лю?» «Поддерживаю. Принц Сергей за краткое время нашего знакомства успел покорить меня. Благодарю вас, друзья», — расчувствовавшись, произнес я. «Вот уж не думал, когда летел сюда, что смогу попасть в столь изысканное общество. Останетесь на свадьбу?» Лю был неутомим в своем любопытстве. «Пожалуй, что нет. У меня через 4 дня премьера спектакля, в котором я играю главную роль. Сами понимаете, пропустить такое я не могу. Так что встречусь с сестрой, дабы соблюсти формальности, и отправлюсь обратно. Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить спектакль. Поверьте, это будет незабываемое зрелище. С удовольствием принимаем ваше приглашение», — учтиво поклонились принцы. «Кстати, насчет торговли», — начал Лю беседу с Филиппом, а я, пользуясь тем, что они отвлеклись, отбил приказ отряду о готовности. «Тут надо сделать небольшое отступление. Меньше года назад я озадачился вопросом тайной связи с отрядом. И так, и эдак прикидывал, и лучше аналога азбуки Морзе, которой не было в этом мире, ничего не придумал. Ну ладно, алфавит есть, но как осуществить передачу? Объединившись с нашим штатным арфактором-кузнецом, ботаником и хакером, мы смогли путем долгой и кропотливой работы создать тончайшую многоприемную пластину. Она была настолько тонкой, что легко принимала вид ткани, поэтому вшить ее в одежду не составляло труда. При этом она принимала и посылала короткие импульсы, которые набирались по ней легкими касаниями пальцев. Вот и я незаметно потеребил карман, по факту отправив сообщение. «Лю, смерть. Мой сигнал был принят и понят. Отныне Ханец не жилец. У меня к нему свои счеты еще с того времени, когда он отправил отряд Сиянь в наши леса. И кстати, хорошо, что я ее с собой не взял. Не думаю, конечно, что принц мог бы узнать ее, но чем черт не шутит? А пластину, к слову, я планировал запатентовать и грести денежки. Просто бизнес и ничего личного. На государственных заказах можно хорошо подняться, да и мои девушки заслуживали самого лучшего, вплоть до титулов, которые я зубами вырву для них после этой операции. Всякий служащий нам должен помнить о достойной награде за верность. Думаю, баронская корона будет им всем очень к лицу. Ну что же, мой дорогой друг», — обратился ко мне нагл, — «мне сообщили, что вашей сестре стало лучше, и она готова нас принять. Прекрасно, а то, признаюсь, я уже успел заскучать. Вам скучно в нашей компании? Ну, вы ведете разговоры о какой-то торговле, землях, что в этом может быть интересного? Вы правы, мой венценосный брат, абсолютно правы. Но, увы, нам не всегда приходится заниматься тем, чем хочется. Когда я стану императором, то буду заниматься именно этим, то есть, тем, чем захочу. И мы поддержим вас в этом. Правда, Лю, совершенно с вами согласен, Филипп. Думаю, когда Сергей взойдет на трон, Российскую империю ждет эпоха процветания. Быть может, нам стоит немного пересмотреть наши планы, в свете изменившейся ситуации. Нет, махнул он рукой, чуть задумавшись. Это все равно риск, но мы постараемся по возможности сохранить ему жизнь. А чем вы, господа, опять за политику? Нет, мой дорогой, хотим казнить одного преступника. Лю настаивает на помиловании, а я вот склоняюсь к казни. Преступника, его надо непременно казнить. Это люди без чести и совести. Они ходят в обносках, плохо пахнут и вообще вызывают отвращение. Избавляя их от ничтожного существования, мы оказываем им услугу. Как приятно слышать доводы разумного человека, расплылся он в улыбке. Вы развеяли все мои сомнения на этот счет. Что ж, не будем дальше тянуть и закончим с делами, дабы побыстрее вернуться к нашим гостям. Следуйте за мной, ваше высочество, и скоро увидите сестру. Провождаемые взглядами гостей, мы прошли к боковому выходу, а после последовали по длинному коридору. Нас сопровождали десяток дам в форме корпуса магов империи Наглов. Парочка слуг склонились в поклоне при виде нас, среди которых я увидел 1-3. Что ж, как мы это провернули, достойно отдельной книги. Получив список гостей, а также слуг в поместье, мы провели операцию по замене их людей на наших. Кто-то был перехвачен по пути следования во дворец, кто-то уже в нем. Часть слуг отправились на встречу с богами, увы, щадить их возможности не было. Все блестяще отыгрывали свои роли, и я не видел фальши. Что ж, возможно, я когда-нибудь и поставлю спектакль, и мы сорвем заслуженные аплодисменты, но это будет потом. А сейчас я шел вперед, чувствуя, как приходит в движение наш план. Ольга была тут, рядом. Моя кровь буквально кричала и тянулась к ней. Только бы ее увидеть, а дальше я залью тут все кровью. «Потерпи, родная, недолго осталось», — шепнул я. «Вы что-то сказали, Сергей?» — обратился ко мне Филипп. «Скучно», — закапризничал я. «Все идем и идем. Неужели нельзя было расположить ее поближе? Пока мы ходим, все Рейнское выпьют». «О, не переживайте, я подарю вам целый ящик этого изысканного вина, раз оно вам так понравилось». Я оживленно захлопал в ладоши, изображая восторг. «Ловлю вас на слове, Филипп. А куда мы вообще идем?» «Увы, я не хотел раскрывать всей тайны болезни вашей сестры. Боюсь, она подхватила магическую лихорадку, из-за чего у нее стали появляться неконтролируемые вспышки магии. Причем проявляются они только в присутствии других магов. Вот и приходится лечить ее по старинке, пилюлями и мазями. Кстати, чуть не забыл, друг мой, вы же тоже маг. Тогда вам обязательно надо надеть эти браслеты. Они совершенно безопасны. Просто ваш эфир будет заблокирован, и благодаря этому вы сможете безбоязненно поговорить с Ольгой. Но они такие грубые и некрасивые», — скривился я при виде двух обручей, которые тускло светились и издавали неприятный гул. «Понимаю вас, но, увы, это необходимость. К тому же вам придется их носить совсем недолго. Можно ведь потерпеть ради встречи с сестрой, надеюсь, она это оценит», — недовольно буркнул я, протянув руки. «Вернусь домой и непременно расскажу, через какие тяготы и лишения мне пришлось пройти, дабы оказаться возле нее. Это наш план тоже предусматривал». Лилит говорила, что малефики изобрели некие кандалы, что могли подавлять магию одаренных на небольшой срок. Вот только на меня эта дрянь не действовала, по той простой причине, что любой материал, имеющий в своей основе физическое воплощение, сразу попадал под мой контроль. Да, я почувствовал, как заблокировался эфир, но только его магическая часть, а вот физическая осталась при мне. Так что избавиться от браслетов в нужный момент для меня не составит труда. Я бы мог даже отключить их, но боялся вызвать подозрение. Прекрасно, просто замечательно. Я и подумать не мог, что все будет настолько просто. Буквально засиял Нагл. Кстати, мы уже пришли. Высокая каменная дверь перегораживала нам путь. По моим прикидкам, мы уже находились довольно глубоко под землей. Надо будет осторожно тут магичить, а то как бы не подохнуть под завалами. Впрочем, и на этот случай у меня был план. А мне рассказывали про вас иное и, признаться, я даже немного разочарован. И чем же? Сейчас узнаете, мой венценосный брат. Последнее слово он буквально выплюнул. Толчок в спину, и я влетел во внезапно распахнувшуюся дверь. Зрелище, открывшееся мне, было воистину ужасно, и мне с трудом удалось удержать на лице испуг вместо ярости. Сотни клеток стояли в огромном помещении из камня, и они были набиты людьми так, что места в них не было. Женщины и мужчины, старики и дети, тут были все. Они раскрывали рты в безмолвном крике, но стальные прутья, напитанные эфиром, надежно гасили все звуки. В центре помещения стоял алтарь, на котором лежала Ольга. Ее бледное тело было в синяках и порезах. Прекрасное лицо распухло и посинело от ударов. Одна рука, явно сломанная, была повернута под неестественным углом. Часть волос обгорела, а другая представляла из себя клубок грязи и крови. Присмотревшись, я увидел, что ее грудь вздымается, то есть, она жива, но без сознания. Что тут происходит? Обернулся я к Филиппу, и вновь удар обрушил меня на пол. Вот значит как, подняв голову, я увидел подошедшего к нам мужчину. Длинный балахон, нелепый колпак на голове, седая, густая борода. Он был бы похож на доброго волшебника, если бы не глаза, в которых застыла голодная тьма. Признаюсь, ваше высочество, я не ожидал, что все пройдет настолько легко. Вы в точности повторили мои слова, мастер, склонился тот в поклоне. Мне ответит на вопрос, кто эти люди. Почему моя сестра лежит тут в таком неприглядном виде, начал истерить я. Увы, отыгрывать слабака становилось сложнее с каждым ударом сердца. Я едва сдерживался, чтобы не разорвать их на мелкие куски. Но мне нужны были ответы. Можно, я ему отвечу, мастер, Филипп с довольной рожей смотрел на меня. Конечно, благосклонно кивнул старик. А я пока займусь подготовкой ритуала. Начали. Агент пошел, тем временем незаметно отбил я команду. Теперь в игру вступает Виндзор, а после и наши начнут. У меня минут 15, не больше, ну да мне хватит.